Мартин предусмотрительно отодвинулся, уступая дорогу агрессивным сосискам. А они уже исчезали в стене из струящегося сурика. Какие-нибудь четверть часа назад эта стена была дверью, ведущей на кухню, набитую всякой снедью, в которой я, впрочем, не видел сосисок. А сейчас они чудовищным червяком устремились на ту же кухню. Только на Туле, в этом дьявольском лунопарке, можно было сделать два шага, переместившись на километр, или совсем пропасть, как Мартин, в соседстве с прыгающими мешками. «Вы не верите в материализацию мыслей?» «Я поверил, потому что Мартин опять исчез. Человека не было. В красноватом воздухе висела только голова, увенчивающая вместо тела тонкую огненную спираль. Внутри спирали что-то вспыхивало и переливалось, освещая голову без тела, а потом снова гасло, и спираль казалась уже обыкновенной красной ниткой, которую можно было дернуть и оборвать. Пометуя свой опыт с сосисками, я этого не сделал, а только растерянно спросил Зернова. «Опять дополнительный фактор?» «Процесс же не остановлен», — отозвался он. «А голова? Опять телеинформация?» «Болтуны!» — взревела голова. «Да помогите же, наконец!» Из разведенного сурика к нам протянулась пятерня Мартина, за которую мы и ухватились, рискуя вывихнуть сустав и ему. Что-то крепко держало его в невидимом нам пространстве, а голова морщилась и ругалась. «Не пускает собака!» «А что это, Дон? Черт его знает, держит и все! Не унывай, старик, вытащим! Давай, давай, ребята!» Мы давали, выигрывая понемножечку, по сантиметру, но все же выигрывая. Так давали, что минуту спустя Мартин выкатился из пустоты, чуть не свалив нас на землю, или вернее, на такой же красный, как и стены, но, по крайней мере, твердый пол. Что с ним случилось, он так и не понял. Повернулся неловко и попал в какой-то капкан, одновременно исчезнув из трех измерений. Даже всезнающий Зернов молчал, ошарашенный этим вихрем загадок. А в зале что-то неуловимо менялось. По-новому перестраивались цветные линии, уплывали в темноту пестрые ленты этикеток, зал суживался, превращаясь в коридор, ровно очерченный горизонтальными рядами трубок. Сначала они просто казались окрашенными в разные цвета, потом, приглядевшись, мы заметили, что внутри их струится не то жидкость, не то газ, то и дело меняющий цвет. Красные, желтые, оранжевые и лиловые струи как бы указывали нам новое направление. Значит, о нас помнили. Нас приглашали дальше смотреть и учиться, удивляться и познавать. От нас хотели, чтобы мы во всем разобрались. И нам верили, что мы разберемся и поймем. В конце концов, все здешние чудеса служили определенной цели — поддержать созданную на этой планете жизнь. Следовательно, нам ничто не угрожало здесь, кроме собственной неосторожности. Не сговариваясь, мы только переглянулись и пошли дальше, в знакомом красноватом тумане, следуя разноцветным ариадным нитям, который кто-то развесил, может быть, и для нас».